20 строф с предисловием. Зачаток романа Спекторский. Графленая в линейку 10. Вглядись в ту сторону, откуда нахлынуло все то, что есть, что я когда-нибудь забуду. Отрапортуй на том смотру, ударь хлопушку и округи, будь точно роща на юру, ревущая под ртищем в юге. Как разом выросшая рысь, всмотрись во все, что спит в тумане, а если рысь слаба вниманием, то пристальнее еще всмотрись. Одна оглядчивость пространства хотела от меня поэм. Одна она ко мне пристрастна, я только ей не надоем. Когда, снуя на задних лапах, храпел и шерсть ерошил снег, я вместе с далью падал на пол и с нею ввязывался в грех. По барабанной перепонке несущихся, как ты, стихов суди, имею ль я ребенка равнина от твоих пахов. Я жил в те дни, когда на плоской земле прощали старикам. Заря мир волила подросткам, и вечер к славе подстрекал. Когда, нацелившись на взрослых, сквозь дым крупы, как сквозь вуаль, уже рябили ружья в козлах, и пухла крупповская сталь.